Януш Зайдель. Закон есть закон. Уже несколько минут Кон пытался сообразить, где же он находится. И что за тип медленно прохаживается по небольшой мрачной комнатке, в которой он неизвестно как оказался. Пока что было ясно одно. Все происходит наяву. Но легче от этого не стало. Кон закрыл глаза и попытался восстановить ход событий. Была среда, 17 июля. Это он помнил. Он стартовал из района Юпитера. Солнце виднелось на заднем экране. Испытательный полет проходил без неожиданностей. Все механизмы и приборы работали нормально до тех пор, пока... Да, теперь он вспомнил все. Скорость составляла половину скорости света. Двигатели давали 60% максимальной мощности. Ускорение, которого он не ощущал в своей безинерционной камере, достигало прямо-таки фантастических величин. Он передвинул вперед рычаг тяги, чтобы проверить, дадут ли двигатели полную мощность. Ускорение возросло. «А что, если сбросить тягу?» – подумал Кон, сдвинул рычаг в нулевое положение и взглянул на акселерометр. Сначала он подумал, что заело стрелку прибора, но первые же результаты контрольной проверки показали, что дело обстоит хуже. Фотонный двигатель потерял управляемость. Он работал почти на полной тяге, и запасов топлива было вполне достаточно, чтобы выбросить ракету за пределы Солнечной системы. Надежды никакой. Фотонный двигатель пошел в разнос, и его нельзя было остановить. Он прекратит работу только тогда, когда полностью израсходуются запасы топлива. Однако, прежде чем это случится, ракета успеет набрать околосветовую скорость. Кон знал, что не в его силах что-либо изменить. Поэтому волноваться и нервничать было бессмысленно. Скорее, по многолетней привычке, а не из надежды на спасение, он включил установку для анабиоза и лег как можно удобнее. Случись все это в Солнечной системе, его бы рано или поздно нашли. Но сейчас... И вот теперь это слабо освещенная комната и человеческая фигура. Значит, все же каким-то чудом, по необъяснимой случайности, он вернулся. «Фантастика!» Кон открыл глаза, пошевельнулся и глубоко вздохнул. Фигура подплыла и остановилась рядом с ним, вырисовываясь на фоне стены, которая стала желтоватой. В комнате посветлело, и Кон опять решил, что он спит. Перед ним стояло нечто, весьма отдаленно напоминавшее человека. Белая глыба, похожая скорее на снежную бабу или человека, который только что вынырнул из катки с густой сметаной. «Добрый день!» — сказала нечто. Произношение у него было безукоризненным. «Ты уже... очухался?» Кон глядел на снежную бабу и всеми силами старался проснуться. «Я спрашиваю, ты здоров?» — уточнила снежная баба. «Думаю, да», — пробормотал Кон, с трудом сдерживаясь, чтобы не щелкать зубами. «Кто ты?» «Я никто, а что?» Я обслуживаю 94-ю станцию контроля. «Где я?» — крикнул Кон. Он быстро сел и свесил ноги, а снежная баба попятилась, еще больше расплылась и почти совсем утратила сходство с человеком. «Ты на 94-й станции контроля галактического космоплавания». Кон осоловело смотрел, как руки и ноги белой снежной бабы сливаются с бесформенным, теперь ставшим цилиндрическим туловищем. Он вздрогнул. «О, прости!» Бывшая снежная баба молниеносно превратилась в идеальную человеческую фигуру, напоминавшую классическую скульптуру из белого мрамора с белыми глазами и губами. «Прости, но мне чрезвычайно трудно сохранять все время твою форму. Никогда в... жизни я не видела ничего менее функционального». «Стало быть, это не твоя форма?» «Само собой, твоя». «А как выглядишь ты?» «Никак, то есть по-разному, в зависимости от потребностей и обстоятельств. Но твоя форма исключительно сложна». «Тебя это затрудняет?» «Меня ничто не затрудняет. Просто чтобы сохранять себя в этой форме и одновременно разговаривать с тобой, нужно слишком много внимания, и поэтому я начинаю расплываться». Тогда прими самую удобную для тебя форму. Так ты согласен? Да. Благодарю. Так и запишем. Классическая скульптура с явным облегчением расплылась и осела на пол в виде большой приплюснутой капли. Кон присмотрелся внимательнее. Капля не была неприятной или скользкой. Она напоминала большой белый и гладкий дождевик, либо кусок хорошо замешанного теста. Кон все яснее и яснее понимал, что это явь, действительность. «Так видишь ли, пришелец?» — продолжал дождевик. «Инструкция, которой я подчиняюсь, требует, чтобы я принимал форму существа, с которым у меня установлен непосредственный или же телетрансляционный зрительный контакт. Разговаривать я обязан также на языке этого существа. Должен сказать, что все это не так просто, особенно когда впервые имеешь дело с новым типом существ, например, с тобой». Кон осмотрелся. Комнатка была небольшая. Никакой мебели, кроме мягкого ложа, на котором он сидел. Ни двери, ни окна. «Скажи, а как я тут очутился?» — спросил он. «Да и прежде всего, как тебя зовут?» «Никак. Только живые существа имеют право на имя. Для удобства можешь называть меня Мик. Это сокращение младшего инспектора контроля. Но только неофициальное». «Слушай, Мик, что все это значит? Где я? В Солнечной системе?» «Если я верно расшифровала записи приборов твоего космолета, ты прошел путь, который свет преодолевает примерно за 50 единиц, называемых у вас годами. С кораблем что-то стряслось, и тебя занесло сюда случайно». У Кона закружилась голова. «Ну а сейчас ты в безопасности. Я оживил тебя в полном соответствии с инструкцией, которую обнаружил у тебя в ракете. Ты находишься на станции контроля, принадлежащей Союзу межгалактического космоплавания, сокращенно СМЕК. СМЕК, да и только. Твой корабль не отзывался на вызовы и не передавал опознавательных сигналов. К тому же он не отвечает нашим требованиям. Во исполнение инструкции я перехватил его и поместил на запасном космодроме станции». «А где находится твоя станция?» «То есть как где? В пустоте. На границе области, входящей в конвенцию космоплавания, сокращенно КОКО. Это очень нужная станция», — с гордостью сказал Мик. «Мы следим за порядком в пустоте, а ты нарушил несколько параграфов КОКО, поэтому я и вынужден был задержать тебя». «Каких еще параграфов? Не знаю никаких ваших параграфов», — раздраженно сказал Кон. «Я хочу получить свою ракету и вернуться в Солнечную систему». «Незнание законов не оправдание», — невозмутимо продолжал Мик. «Скажи, ваша цивилизация не входит в СМЕК?» «Разумеется, нет. Нам неизвестна ни одна цивилизация, кроме нашей. Но ведь и вы нас тоже не знаете. Ты когда-нибудь видел существо, похожее на меня?» «Ну, всякие тут бывали. Но такого, как ты, я действительно не видел. Однако инструкция требует равного отношения ко всем. То и дело, какая-нибудь новая цивилизация вступает в союз, и здесь появляются новые существа. Инспектор контроля должен уметь договориться со всяким. К сожалению, я вынужден был тебя арестовать». «А мою ракету?» «Я ее опечатал. Кораблями такого типа пользоваться запрещено». «Надо думать, я имею право вернуться туда, откуда прилетел». «Это вне моей компетенции», — сказал Мик. «Когда сюда прибудет старший инспектор, подашь ему заявление. Я обязан следовать инструкции и не имею права ничего решать. Я не существо, у меня свои начальники, и они меня поэтому...» «Ну, словом, по головке не погладят, если я хоть самую малость уклонюсь от инструкции». «Так что же ты, в конце концов, такое?» «Я всего лишь мыслящее существо», — тихо сказал Мик. «Аморфное мыслящее устройство третьего порядка. Но вскоре меня, вероятно, модернизируют, и я стану устройством второго порядка». «А как выглядят существа, которые тебя создали?» «По-разному. В Союз входят несколько десятков различных цивилизаций из 18 секторов галактики». Кон на минуту задумался. «Ты сказал, что не можешь меня отсюда выпустить и вернуть мне ракету». «Не имею права». «А топливо для моего двигателя дашь?» «Конечно. если получу приказ». «От старшего инспектора?» «Нет, от Верховного. Твоя ракета не прошла техосмотра, допускающего ее к полетам. И у тебя нет прав, подтвержденных Союзом. Сам я ничем не могу тебе помочь. Я должен придерживаться инструкции. Можешь подать заявление, но тебе не удастся доказать, что я хоть как-то нарушил инструкцию». Мик говорил все быстрее и громче. «Я создал тебе условия для жизни. У тебя есть кислород и азот в необходимой пропорции. Пищу я тебе синтезирую, когда нужно. Говорю на твоем языке. Принимаю твою форму и отказался от нее только в ответ на твое ясно выраженное согласие. У меня есть доказательства в виде звуковой записи. Я поступаю в соответствии с предписаниями. И жалуйся на меня хоть самому верховному инспектору. Никто мне ничего не сделает. У меня все в порядке». «Ты здесь один?» – прервал его Кон. «Из мыслящих устройств – да. Но здесь есть еще 4 исполнителя или подустройства. Остальные – обычные автоматы». «Ты говорил, что сюда прибудет старший инспектор?» «Да, он уже в пути». «Может быть, я с ним смогу договориться?» «Сомневаюсь». «Почему?» «Сик – всего лишь аморфное мыслящее устройство второго порядка». «Сик?» «Ну да, старший инспектор контроля». Кон стиснул зубы. «Тогда позволь мне хотя бы войти в ракету», сказал он, вспомнив, что там есть вакуумный скафандр, плазменный метатель, а на станции запасы ракетного топлива, так что, может быть, удалось бы обезопасить это треклятое создание. «Нельзя. В соответствии с инструкцией я опечатал твой корабль, и там нельзя ничего трогать, пока его не изучит комиссия». «Ах ты безмозглая тварь!» «Прошу прощения, я не безмозглая тварь, а аморфное мыслящее устройство третьего порядка. Ты меня обижаешь. Подожди, меня вызывает радио. Я сейчас вернусь». Мик скрылся в стене и вскоре вынырнул оттуда в виде небольшого круглого слона с двумя хоботами. «О, прости», — сказал слон и опять превратился в плоскую буханку. «У меня был контакт с Виком». «Кем?» «Верховным инспектором контроля». «Ты сказал ему обо мне?» «Чего ради? Разве я смею? Это же существо». «Существо! Инспектор говорил. Я только слушал и подтвердил прием распоряжений». «Кретин!» «Я обязан соблюдать субординацию. Сообщение я передаю только Сику. Когда он сюда прибудет, я изложу ему ситуацию. Он передаст дальше по инстанциям. Надо быть терпеливым. Процедуру не ускоришь. Не надо было нарушать инструкцию». «Сколько времени протянется эта процедура?» «Ну, не так уж долго. Правда, мы на самом краю Коко, и сообщения идут довольно долго. Но надо набраться терпения». «А все-таки сколько?» «По земному счету, старший будет здесь уже через неполных 50. Сообщение Верховному отнимет около 100. Решение 20. Ответ с ретрансмиссией, ну, скажем, в целом не более 300 лет». «Сколько?» — Кон вскочил. «Балбес! Ведь мы, люди, живем самое большее 100 с небольшим лет. Мой анабиатор ты опечатал в ракете, куда не желаешь меня впустить. А теперь толкуешь о том, чтобы я 300 лет тебя ждал?» «О, прошу прощения». Буханкообразная капля распласталась по полу. «Не знал, что у вас такая короткая жизнь. Разве я мог предполагать? Вы летаете в космосе с околосветовыми скоростями, а перед этим не решили такую фундаментальную проблему, как продление жизни. Существа, входящие в объединенные цивилизации, живут по меньшей мере несколько десятков тысяч лет». «Во-первых, наша цивилизация проводит только первые опыты с фотонными ракетами. Моя модель проходила испытания». «Тем хуже», — прервал Мик. «Полигон для испытательных полетов расположен в 4-м секторе. Стало быть, ты нарушил еще одно указание о галактической безопасности». Кону от души захотелось растоптать Мика, но он сдержался и продолжал. «Во-вторых, ты сам видишь, что в создавшейся ситуации необходимо связаться с Верховным инспектором, то бишь Виком, и в спешном порядке доложить о моем деле. А меня ты должен впустить в ракету, чтобы я мог опять заморозиться и дождаться решения». «Сожалею». Капля превратилась в шар. но я не могу этого сделать. Неужели же ты думаешь, что я позволю себе отнимать у верховного инспектора драгоценное время из-за существа, которое и живет-то, смешно сказать, всего каких-нибудь 100 лет? А в ракету не могу пустить, потому что она опечатана. Я точно соблюдаю инструкцию. Ко мне претензий быть не может. А инструкция не предусматривает таких из разряда вон выходящих случаев. 100 лет. Смешно. Просто непонятно, чего ради ты так судорожно цепляешься за жизнь. 100 лет. А впрочем, не надо было нарушать кодекс. Теперь получай. Закон есть закон. И сказав это, младший инспектор контроля галактического космоплавания, аморфное мыслящее устройство третьего порядка, которого вскоре могли сделать вторым, бессребреник и педант, от возмущения разделился на 2 меньших шара, которые покатились в противоположные углы комнаты. Консенсор. Михаль, врач-терапевт, снял очки и расправил плечи. Повернул вращающееся кресло к окну, откинул спинку и с удовольствием стал разглядывать весеннюю зелень на широком газоне, раскинувшемся под окнами поликлиники. Напротив, на крыше института гомоидальных автоматов, рывками сменяли друг друга цифры установленных там электронных часов. Было 14:59. «Пожалуй, на сегодня хватит», — подумал Михаль и спрятал рецептурник в ящик стола. 32 пациента за день – это слишком много, даже если пользоваться автодиагностом. Часы напротив шли безобразно медленно. Робкий стук в дверь кабинета прервал размышления Михаля. Он сокрушенно вздохнул и громко сказал: «Войдите!» и, не глядя, бросил, как всегда: «Снимайте с себя все и ложитесь на диагностер. На что жалуетесь?» «Эх, доктор, че это у меня свербеете, свербеете? Эва тут вон, под лёбрами. Этак, понимаешь, жжёть и печёть», — ответил хриплый бас. Михаль поднял глаза и увидел ухмыляющуюся физиономию инженера Райса. «А, это ты», — обрадовался он. «Настроение-то у тебя, как всегда, на высоте. Даже 6 часов работы не вымочили. Хорошо вам с вашими автоматами. Наверное, все за вас делают. А мне вот в эту пору, ну, совсем не до шуток». «Не завидуйте другому, даже если он», — назидательным тоном процитировал инженер начало какого-то древнего стихотворения. «Тебе-то что? Ты имеешь дело с живыми людьми. С ними всегда как-то можно договориться, даже если они больны. А вот с испорченным автоматом не поговоришь». «Это только так кажется. Придет иной бедолага, действительно больной, а толком объяснить, что у него болит, где и как, не может. Автоматический диагностер тоже не всегда может решить...» «Да-да», — прервал его Райс. «Мы говорили об этом несколько месяцев назад, помнишь? Я обещал подумать». «Ну так вот, я кое-что и придумал». Инженер открыл портфель, достал несколько коробочек, соединенных сетью проводов, какие-то держатели, электроды, зажимы. «Если у тебя есть немного времени, я сейчас все установлю. Это приставка к диагностеру. Мое собственное изобретение, совершенно гениальное, но мне важно знать твое мнение». «Может, ты, наконец, скажешь, в чем дело?» – нетерпеливо вставил врач. «Это консенсор», – сказал инженер и с отверткой в зубах полез на четвереньках под диагностическое кресло, таща за собой гирлянду коробочек, прикрепленных к проводам. «Вынь изо рта отвертку и говори четче. Консер... что?» «Консенсор. Или сочувствователь», — сказал Райс, выползая из-под кресла и забираясь для разнообразия под стол врача. «Подержи электроды. Или сразу приложи к локтям и вискам и сядь». «А зачем? Хочешь меня обследовать? Неужто я так скверно выгляжу?» — заволновался Михаль. «Не в этом дело. С помощью моего прибора ты будешь исследовать пациентов. Это, как я уже сказал, приставка к диагностеру. Она улавливает биотоки тела пациента и после усиления и трансформации передает сигналы твоей нервной системе. Включив консенсор, ты будешь ощущать точно те же боли, что и твой пациент, лежащий в диагностическом кресле». Михаль недоверчиво взглянул на вылезающего из-под стола Райса. «Очередная шуточка? Прикажешь верить, что этот прибор в самом деле так действует? И говоришь, все так просто. Но ведь это же будет переворот в диагностике. Революция в медицине. А ты что думаешь? Конечно, переворот. Я, брат, шучу. А уж коль возьмусь за что-нибудь по-серьезному, так сейчас сам увидишь. Это было бы изумительно. Вместо того, чтобы вдаваться в долгие и бесплодные разговоры на тему, что у вас болит, я моментально почувствую, что это либо печень, либо аппендикс, либо... А как гуманно, подхватил с улыбкой инженер. Полное сопереживание у врача и пациента. Когда это изобретение распространится, отомрет поговорка «чужую беду рукой разведу». Во всяком случае, в отношении врачей. Они будут чувствовать чужую беду и боль одновременно со своими пациентами до тех пор, пока их не вылечат. У меня уже сейчас мурашки по коже бегают при одной мысли о старушке, которая регулярно приходит ко мне со своей подагрой. Итак, попробуем. Милости просим. Я оставлю тебе прибор на несколько дней, потом отрегулирую его как следует. А пока что это кустарщина. Как видишь, опытный образец. Но если хочешь, мы можем уже сейчас провести опыт. Ты надел электроды? Там есть обозначение. Прекрасно. Я ложусь на диагностическое кресло. Теперь включи вон тот контакт и поверни переключатель. Михаль минуту сидел в напряжении, потом не выдержал. Да ты здоров, старик, разочарованно сказал он. Или же твоему сочувствователю грош цена. Во всяком случае, я ничего не чувствую. Оу! Михаль вдруг сорвался с кресла, схватившись за то место, где спина теряет свое благородное название. Что это было? Ничего особенного. Наука требует жертв. Я всадил себе булавку в ягодицу. С невинным видом пояснил Райс. Михаль смотрел на парнишку и ухмылялся. «Итак ты утверждаешь, что у тебя болит здесь?» «Ой, еще как болит, доктор!» «Надо думать, и здесь у тебя тоже побаливает?» «Еще больше, доктор!» «Знаешь что?» Врач дал пареньку легкий подзатыльник и уселся за стол. «Марш отсюда и отправляйся в школу. По какому предмету у вас сегодня контрольная?» «Ну, у меня...» «Перестань!» «Так по какому?» «По интегральным уравнениям», – буркнул паренек, опуская голову. «Ну, желаю удачи!» Мальчик вышел, а врач, глядя ему вслед, кисло улыбнулся. По правде говоря, это было самое приятное обследование за весь день. «По крайней мере, у меня ничего не болело», – подумал он. Сегодня с утра у него переболело, пожалуй, все, что только могло болеть. «Следующий», — сказал он в микрофон. В кабинет тихо вошел пожилой мужчина, и несколько минут Михаль вместе с ним мучился ревматическими болями. Следующего пациента принесли прямо из кареты скорой помощи. Он стонал и скрежетал зубами от боли. Как только его уложили на диагностер, Михаль включил консенсор и тут же схватился правой рукой за живот, а левой выключил прибор. «Немедленно на операцию. Острый аппендицит», — бросил он санитарам. Когда больного вынесли, Михаль все еще держался за живот. Потом заметил это и рассмеялся. Собственного аппендикса он лишился уже несколько лет назад. «Изумительный прибор», — мысленно похвалил он изобретение друга. «Только очень уж все это мучительно. Какое счастье, что я не зубной врач». Консенсор здорово ускорял процесс диагностирования. Так что в тот день Михаль кончил прием несколько раньше обычного. В половине третьего он уже сидел за столом и пытался сформулировать хвалебный отзыв о приборе, но писалось плохо. Без четверти три пришла еще одна пациентка с мигренью. Пришлось опять надевать электроды. Неприятные ощущения пациентки вконец отбили желание писать. Так что после ее ухода он просто сидел, уставившись на институтские часы. Весеннее солнце стояло высоко, и Михаль мыслями был уже в парке, когда услышал скрип двери и тяжелые шаги. Он прикрыл глаза и, не повернув головы, сказал: «Прошу лечь на диагностер». «Простите, не понял, на что лечь?» – ответил низкий ровный голос. «На кресло с откинутой спинкой». «Ясно, понял, уже лег». А что, если я попытаюсь поставить диагноз на основании только одних ощущений, не глядя на пациента и ни о чем не спрашивая? Подумал врач и включил консенсор. В тот же момент он почувствовал, как по телу побежали странные мурашки. Нервы пронизали беспорядочные, охватившие все его существо электрические токи. И вдруг он вздрогнул от сильного пробоя конденсатора высокого напряжения в районе шестой секции фильтров батареи питания. Потом у него так схватило трансдуктор контура саморегулирования, что он даже подскочил в кресле. Михаль тут же выключил аппарат и лишь теперь посмотрел на пациента. В диагностическом кресле лежал человекоподобный робот-гуманоид. Михаль хватанул пятерней по столу. «Убирайся вон, кретин электронный! Приемный пункт для автоматов на противоположной стороне улицы! Прочь отсюда, говорю!» «Простите, укоризненно», — сказал робот. «Ухожу». И он вышел в коридор. Врач упал в кресло, потирая все еще болевший трансдуктор. «Подумать только», — пробормотал он. «До чего дошло? Это же надо, чтобы какой-то испорченный автомат явился к врачу, будто тот слесарь-электрик». Неожиданно он подбежал к окну и выглянул на улицу. На тротуаре стояли Райс и автомат. Робот что-то рассказывал инженеру, а тот смеялся до слез. «Эй, ты, изобретатель!» – крикнул Михаль. Инженер поднял голову и помахал врачу рукой. «Как дела? Ты не оправдал моих ожиданий. Я-то думал, ты ему прикажешь снять с себя все. Хотел бы я видеть, как он начнет снимать с себя собственную голову». Уранофагия. Катапулос, мой добрый знакомый, бродяга по призванию, о необыкновенных приключениях которого болтает, почитай, вся галактика, родился на одном из островков Эгейского моря. Однажды я улучил таки момент и в перерыве между его бесчисленными экспедициями пригласил его пообедать со мной. Катапулос не остался в долгу и отплатил мне тем, что рассказал некую галактическую историю. Занятые своими повседневными проблемами и проблемками, мы обычно не думаем о том, что независимо от условий жизни и типа эволюционного развития, разумные существа во всем космосе, даже очень отличающиеся от нас, сталкиваются с трудностями, аналогичными нашим, как в личной, так и в общественной жизни, начал Катапулос, принимаясь за вторую порцию жаркого. То, о чем я хочу рассказать, приключилось со мной на одной из планет в созвездии молочной коровы. Я попал туда случайно, направляясь к темной туманности в созвездии селедочного уха. Уже издалека планета показалась мне подозрительной. Ионизирующее излучение вблизи нее было значительно сильнее, чем возле других планет. Спектральный анализ сразу же объяснил, в чем тут дело. Планета была прямо-таки нашпигована богатейшими месторождениями урана. Сказать по правде, уран как таковой не очень-то интересовал меня. Однако из прирожденного любопытства я решил опуститься на эту планету. Вначале она показалась мне необитаемой. Дикий, каменистый ландшафт, ни намека на деятельность живых существ. Но когда я натянул скафандр и взглянул в визор, то увидел существо, которая, размахивая поразительно большим количеством конечностей, быстро приближалась к моему кораблю. Существо было огромного роста и выглядело устрашающе сильным. Однако в его поведении не чувствовалось враждебности. Я продолжал наблюдать за ним и немного погодя даже почувствовал, что оно обрадовано. Существо остановилось в нескольких метрах от корабля и принялось нюхать воздух. А потом, когда я приоткрыл крышку люка, радостно кинулось ко мне. Оно нежно обняло меня, прижав к широкой груди, и совершенно недвусмысленно дало понять, что ликует по случаю моего прибытия. Не желая слишком долго находиться вне корабля, я включил транслятор и пригласил аборигена в ракету. Он с трудом протиснулся через грузовой люк. По пути я показал ему двигательные установки, а потом, по земному обычаю, пытался хоть чем-нибудь попотчевать его, но он решительно отказался от угощения. Лишь когда я провел его в ядерную силовую установку, он проявил к ней заметный интерес. Осторожно подошел к реактору, и прежде чем я успел вмешаться, вытянул один из урановых стержней и начал с аппетитом его жевать. На его физиономии появилось такое выражение, будто он попробовал гладкую соломку или что-то в этом роде. «Великолепно», — сказал он, продолжая жевать. Крошки урана сыпались по его подбородку. «Сам производишь?» Он с удовольствием рассматривал огрызок уранового стержня. Потом покончил с ними и снова потянулся к реактору. Но тут я успел ему объяснить, для чего мне нужен уран. Он был явно удивлен и дважды обернулся, лакомо облизываясь. На мой вопрос он ответил, что жители здешней планеты питаются тяжелыми элементами, в основном ураном, которого тут куры не клюют. Радиоактивные элементы – единственная пища, из которой они могут черпать энергию для своих организмов. Использованный уран частично служит для контролируемого высвобождения ядерной энергии, частично же откладывается в тканях тела. Абориген оказался существом образованным, так что я узнал от него множество интересных подробностей из жизни обитателей планеты. «Увы, это результат нашей эволюции», – печально сказал он. Поскольку в ее распоряжении не было ничего, кроме урана, лишь те существа, которые сумели им воспользоваться, получили шансы на развитие. Из-за такой тяжелой пищи наши тела излишне массивны, но все же мы существуем. Правда, самое грустное то, что в зрелом возрасте мы обречены на одиночество. «Почему?» – удивился я. «То есть как почему?» Ведь достаточно нам соединиться, как содержащийся в наших телах уран превысит критическую массу. Последствия вам хорошо известны. Поэтому если юные обитатели нашей планеты и могут играть группами, даже по нескольку особей, то взрослые, по мере того, как количество урана в них увеличивается, вынуждены становиться отшельниками. Мой собеседник пригорюнился и замолчал. Лишь немного погодя он заговорил снова. «Я уже очень стар. Давно не общался на таком близком расстоянии с разумным живым существом. Так что ты уж прости, пришелец, и пойми меня. Чувствуя, что в тебе нет распадающихся элементов, я не мог отказать себе в удовольствии обнять тебя. Наше трагическое одиночество обычно длится долго. Семьи, создаваемые в весьма юном возрасте, дают потомство и чрезвычайно скоро распадаются, так как сумма масс урана в семье быстро достигает подкритической величины. Только немногие очень любящие друг друга супруги остаются вместе до взрыва. Дети быстро покидают родителей, чтобы не вызвать преждевременной реакции. Лакомки и гурманы уже в юном возрасте кончают жизнь трагически». «У нас обжоры тоже живут меньше», — сказал я, чтобы хоть немного утешить его. «Ну что за жизнь?» — вздохнул он. «К старости мы становимся невероятно критическими, и нам все время приходится следить за тем, чтобы не взорваться от какой-то мелочи. Соответствующая диета и так далее. Впрочем, и это не очень-то помогает. Ведь надо же питаться хоть чем-то. Так что рано или поздно...» «Вчера я сделал количественный анализ собственной персоны. Уже больше 90% урана. Еще немного... и я взорвусь». «Неужто же никак нельзя удалить из организма излишек урана?» «Увы, нельзя. Из него сделаны немаловажные части нашего тела». «А не можете ли вы отказаться от некоторых из них?» «Ну отчего же? Жаль буквально всего. Неизвестно, что может в жизни пригодиться. Кроме того, надо прилично выглядеть даже в старости». И он пошевелил конечностями. «Меня всегда считали элегантным. А вчера, правда, издалека, я приметил одну девицу. Ничего себе девица, молоденькая. Думаю, не больше 20%. Если бы во мне было меньше 80, как знать, может, я рискнул бы и подошел. Ну, я тебе уже наверняка порядком надоел своими россказнями. Пойду. Благодарю за гостеприимство». Мы сердечно распрощались, и он направился к выходу. Я заметил, что, проходя через силовую, он стащил еще два урановых стержня. Но я прикинулся, будто не вижу этого. Бог с ним, коль это пришлось ему по вкусу. У меня было несколько запасных. Он ушел, на прощанье помахав мне конечностями. А когда удалился настолько, что его уже нельзя было различить невооруженным глазом, вытащил мои стержни и принялся их уплетать. Я наблюдал за ним в бинокль до тех пор, пока меня не ослепила яркая вспышка. Когда я опять обрел способность видеть, над горизонтом плыло лишь небольшое облачко. С тех пор я убеждаю каждого, что обжорство – большой порок. Закончил мой друг Катапулос, накладывая себе на тарелку очередную, четвертую порцию жаркого. Бунт. Планета просто блестела. Оставалось только восхищаться ее жителями. Я приземлился на великолепном космодроме, меня приветствовали по радио. Местные условия позволяли ходить без скафандра. Я вышел на поле космодрома и заметил необычайно похожее на человека существо, приближающееся со стороны строений космодрома. Над могучим туловищем красовалась большая голова с высоким лбом и умными глазами. Только на расстоянии в несколько метров я заметил, как сильно ошибся, и вместо крутящегося на языке «Привет тебе» произнес «Приветствую вас». Мне ответили два голоса. Один низкий и гулкий, другой писклявый дискант, донесшийся из-под подбородка большой головы. Существо состояло из двух особей. На плечах мускулистого существа с маленькой, не больше апельсина, головой сидела верхом особь, состоящая почти исключительно из головы, к которой прилепилось маленькое редуцированное тельце. Тонкие маленькие ножки обвили шею большого существа, а маленькие ручки вцепились в уши. Я внимательно рассматривал их, когда головастый извинился передо мной, склонился к уху маленькой головки и что-то тихо прошептал. Большой схватил маленького своими могучими лапами, осторожно снял его с шеи, и на минутку оба скрылись за кустами. Когда они вернулись, большеголовый уже занял свое место. «Приветствуем вас, путники! Откуда вы?» – спросила большая голова. «Я один», – пояснил я, – «и прибыл из Солнечной системы». Я заметил выражение недовольства на лице большеголового. Казалось, он делает какие-то просительные жесты, косясь вниз на своего большого товарища. В то же время маленькая головка с явным интересом стала изучать меня. Меня проводили к машине, которая доставила нас в город. По улицам прогуливалось множество пар крупно- и мелкоголовых. Мы остановились перед великолепным зданием. Мои попутчики провели меня в гостиничный номер. Через несколько минут я остался один. В комнате стояли две кровати. Одна большая с маленькой подушечкой, а вторая малюсенькая, с подушкой солидных размеров. В остальном обстановка в комнате соответствовала обычному отелю. С той только разницей, что вся мебель существовала в двух версиях – нормальной и миниатюрной. Такая же дифференциация обнаружилась и в ванной комнате. Я выглянул в окно, выходящее на улицу, по которой мы прибыли. Перед зданием собралась большая толпа сдвоенных существ. До меня донесся шум голосов и отдельные выкрики, в основном тонкие и писклявые. На противоположной стороне улицы был большой магазин. По улице проносились машины, жизнь города шла своим чередом. Но толпа у входа росла с каждой минутой. Двери моего номера открылись. Вошла пара сдвоенных. По приказу крупноголовых, мелкоголовые сняли их с плеч, посадили в кресло и покинули комнату, прикрыв за собой двери. Отделенные от своих носителей, большеголовые выглядели жалко и явно чувствовали себя не в своей тарелке. Один из них сначала чуть не скатился с кресла, второй беспомощно сучил ручонками, поддерживая громадную голову, качающуюся на тонкой шейке. «Путник», — начал один из прибывших, — «мы знаем, ты сделал это ненарочно, но своим прибытием на эту планету ты доставил нам неприятности. Весть о тебе разошлась по городу, теперь тебя не скроешь. Тебе придется помочь нам, мы должны овладеть ситуацией. Нам грозит переворот, последствия которого окажутся гибельными для цивилизации». «Не понимаю, при чем здесь мое появление?» Второй из прибывших головастиков безуспешно пытался почесать затылок, но рука его не доставала так высоко. «Ты не понимаешь, пришелец, потому что не знаешь местных условий. Я постараюсь коротко, время не терпит, обрисовать тебе нашу историю. Ты находишься на планете на Плечании, населенной двумя видами разумных существ – мускулянтами и мегацефалами. Представители второго вида находятся перед тобой. Но так было не всегда. Когда-то планету населяла морфологически единая раса, в общих чертах подобная тебе, с равномерно развитыми органами тела. По мере течения времени, в борьбе с трудными условиями обитания, которые в равной степени требовали как физического, так и умственного напряжения, произошла специализация существ. Физически развитые особи потеряли интеллектуальные способности. Их малоиспользуемые головы редуцировались до необходимого минимума. Особи, занимающиеся наукой и управляющие обществом, наоборот, потеряли физические способности, а тела их уменьшились до символического размера. Надо признать, что древние ученые помогли естественной эволюции достичь нынешнего положения путем генетических мутаций, программированием потомства и тому подобного. Дифференциация нашей расы была сильно ускорена. При этом исходили из ошибочного предположения, что мускулянтам не нужно слишком много интеллекта, а мегацефалам слишком больших тел, которые требуют обильного питания и не участвуют в мыслительных процессах. Заметь, пришелец, среди всех органов тела, кроме головы, только указательный палец нашей правой руки сохранил относительно большие размеры и работоспособность. Он необходим для нажатия клавиш счетных устройств. Однако вернемся к истории. Неизбежным последствием далеко зашедшей физической специализации особей была необходимость соединения пар мегацефалов и мускулянтов в дополняющие друг друга тандемы. Подобный симбиоз полезен для обоих видов и делает каждый из них полностью зависимым от второго. Однако мозги мускулянтов не удалось уменьшить так сильно, чтобы помешать возникновению сопротивления с их стороны. По мере развития наши головы становятся все тяжелее. А мускулянты в своей безграничной тупости жалуются на то, что их носят, и считают, что могли бы и освободиться от ненужного, по их мнению, балласта. Они так недоброжелательно настроены по отношению к нам, что достаточно малейшей искры и беды не избежать. В этом трагедия нашей цивилизации. Твое, уважаемый гость, прибытие может перерасти в пожар восстания. Вслушайся в шум тонких голосов за окнами. Это они. Выгляни и посмотри, что там происходит. Но перед этим закрой дверь на замок. Я выглянул в окно и увидел страшную картину. Толпа мускулянтов, сбросив мегацефалов, митинговала перед зданием. Появились транспаранты с невыразительными, но красноречивыми рисунками, представляющими, к примеру, деревья, как кокосами, обвешанные пучками головастых. Ближайший сквер, тротуары и проезжая часть были засыпаны мегацефалами, вяло перебирающими своими мелкими конечностями. Вдали в широком скверике несколько мускулянтов играли в футбол. За них болела толпа существ с особенно маленькими головами, не больше грецкого ореха, что не мешало им адски шуметь, поддерживая игроков. Через некоторое время я заметил, что вместо мяча они используют абсолютно лысого мегацефала. Это, конечно, убедило меня в серьезности положения. «И что я могу для вас сделать?» — обратился я к собеседникам. Дрожа челюстью, один из них произнес. «Появись перед ними в окне, обратись к ним, надо их успокоить. Они убеждены, что, лишившись нас, со временем обретут нормальный размер головы. Они не понимают, что прежде чем это произойдет, цивилизация, лишенная нашего руководства, развалится». «Мне кажется, вы правы, но что им сказать?» «Скажи им, — подсказал второй мегацефал, — что на твоей планете когда-то была аналогичная ситуация, но ее решили пересадкой голов мегацефалов на тела мускулянтов. Скажи, что ты тоже такой гибрид. Объясни им, что это единственный практический способ достижения гармонии между двумя расами». «Вы действительно этого хотите?» «Естественно, но они даже слышать об этом не хотят». «А их маленькие головки вы собираетесь объединить со своими мизерными телами?» Оба мегацефала замолчали, опустив взгляды. «Ну, наверное, нет, да и зачем?» – буркнул один из них. «Такое существо глупое и неизмеримо слабое вообще будет не приспособлено к жизни», – объяснил второй. Я посмотрел на них. «Господа», – обратился я к ним, – «вы отдаете себе отчет, во что вы меня втягиваете? Вы хотите незаконно овладеть телами своих братьев и еще предлагаете, чтобы я их уговаривал?» «О, нет, в этом подлом предприятии моей помощи вам не дождаться». «Пришелец!» – испуганно вскрикнули оба. «Отказавшись, ты погубишь нас всех? Они изберут тебя предводителем, видя в тебе свой идеал, универсальное одиночное существо. Они бросят нас на произвол судьбы. Сами мы даже в туалет сходить не можем». Не зная, что делать дальше, я вновь подошел к окну. По улице ехала вереница грузовиков, груженных капустой. Присмотревшись, я понял, что это не капуста, а куча мегацефалов. «Ладно», — сказал я, отходя от окна. «Я помогу вам, но не так, как вы хотите. Есть здесь у вас какая-нибудь контора?» «Контора?» «Ну, какая-нибудь канцелярия, все равно что». Оказалось, что внизу есть паспортный отдел. Я спустился на первый этаж. В помещении конторы чиновники-мегацефалы судорожно цеплялись за уши своих мускулянтов, которые успели снять на рукавники, но еще не решились присоединиться к демонстрантам. Мое появление поразило и тех, и других. Не обращая на них внимания, я подошел к одному из шкафов, достал из него кипу формуляров и поднялся наверх. Открыв окно, я стал на подоконник. «Слушайте, мускулянты!» — крикнул я. «Смотрите!» Они немедленно затихли и уставились на меня. «Присмотритесь ко мне! Хотите иметь такие же головы?» Ответом был общий писк энтузиазма. Я объяснил вкратце, что прибыл с планеты, на которой разработан простой метод увеличения голов. «Я сам», — сказал я, — «когда-то подвергся такой операции. Результат перед вами. Но прежде чем произойдет увеличение ваших голов, надо выполнить несколько мелких формальностей. Вот формуляры, которые надо аккуратно и точно заполнить. К ним надо приложить заявление с обоснованием потребности в большой голове и несколько дополнительных бумажек, которые вам выдадут позже». Сказав это, я бросил в толпу тысячи листов, которые были разобраны в мгновение ока. Затем они долго изучали их содержание, и пот орошал их низкие лбы. Они присаживались на тротуар, скребли свои маленькие головки, задумчиво грызли карандаши и ручки. Наконец, некоторые стали оглядываться. Кто-то украдкой поднял с земли брошенного мегацефала, отряхнул его от пыли, вытер рукавом и посадил к себе на плечи. Другие последовали его примеру. Через несколько минут вся толпа мускулянтов гонялась за мегацефалами. Их вырывали друг у друга, за них дрались, их продавали. Вернулись грузовики, их содержимое было разобрано за несколько секунд. Через 15 минут воцарилось спокойствие. «Смотрите», — сказал я своим гостям, усаживая их на подоконник. «Теперь вам надо позаботиться, чтобы, заполнив эти формуляры, они получили следующее, посложнее. Без вас им не справиться. В этом они убедились сами. Для них это будет ценным опытом». «Благодарим тебя, пришелец», — сказал старший мегацефал. «Но как долго это может продолжаться? Если все будут непрерывно заполнять формуляры и писать прошения, что станет с нашей цивилизацией?» «Об этом можете не беспокоиться», — утешил я их. «На моей планете, несмотря на это, цивилизация существует достаточно долго». Оставив спасенных мегацефалов, я отправился на космодром и быстренько стартовал. Никто мне не мешал. Все были очень заняты.